Глава 21. Покатились вниз. Стоял октябрь. Голые белоствольные березы беспомощно гнулись под напорами сильного осеннего ветра. Легкие первые снежинки кружились в воздухе. Тихо ложились на зябшую землю. Иногда ветер разрывал тонкие снежные одежды земли, обнажая его грудь, сплошь покрытую багрянцем опавших листьев. А людям, измученным долгими боями, грязным и дрожащим от холода, казалось, что из-под снега огромными яркими пятнами выступает пролитая ими кровь и молчаливо напоминает об изуродованной, загаженной человеком жизни. С каждым днем снег становился все глубже, с каждым днем он все плотнее закрывал израненное, изорванное снарядами и пулями тело земли. Стоял октябрь, фатальный счастливый для красных месяц. В этом году они опять, как и в прошлых двух, в октябре были победителями. На фронте дела белых становились все хуже и хуже. В старых добровольческих полках, основательно потрепавшихся в боях, чувствовались упадок духа и усталость. Молодые сибирские части были настроены враждебно по отношению к правительству Колчака и не только уклонялись от боев, но даже перебегали на сторону красных целыми ротами, батальонами. Финансовые операции, закон о земле, карательная политика сибирского правительства, умело использованные красными в целях агитации, делали свое дело. Наступление от Петропавловска до Кургана и захват берега Тобола были последним успехом белых, последней бессмертной судорогой армии Колчака. На Тоболе, получив смертельный удар, белая армия начала безостановочное, беспорядочное отступление. Отступление без всякого нажима со стороны противника, который едва поспевал за отходящими. Отход армии прикрывался незначительными бутафорскими арьергардными боями. Каждому, от рядового до генерала, было ясно, что дело проиграно, что армия Колчака скоро прекратит свое существование. Не понимал, видимо, этого только один генерал Сахаров, который предложил Колчаку организовать защиту Омска, настаивая на том, что столица Сибири не должна быть сдана. Колчак согласился. Конечно, ничего из этой затеи не вышло, и Омск был сдан почти без боя теми самыми образцовыми егерскими частями, на которые так надеялся диктатор. Взятие Омска нанесло последний сокрушительный удар армии Колчака. Грозный призрак коммунизма стал в Сибири реальным воплощением дня. С запада наступала на белых крепнувшая с каждым днем Красная Армия. С севера, юга и востока наседали на них, перегораживая путь отступления красные партизаны. Местные жители без принуждения не давали отступающим ни крошки хлеба, ни фунта мяса, ни одной подводы. Белая армия заметалась, как зверь в капкане. Тяжкий молот классовых противоречий разбивал в куски разлагающееся тело белогвардейщины. Тысячами разил белых, гнал их безостановочно. Красная армия наступала, побеждала, брала одну губернию за другой. И чувствовалось, что берет верх она не численным превосходством, не техническим преобладанием. Было что-то в ее железном марше страшное и неотвратимое, как судьба, что-то необъяснимое, но огромное и властное, вселявшее панику в ряды белых. Белая армия расползалась по всем швам и соединениям. Оборвалась связь между корпусами, несогласованно действовали дивизии, полки оторвались десятками, растекались поротно, повзводно или просто кучками. Дисциплина совершенно пала. Никто никого не слушался, никого не признавал, каждый действовал по своему усмотрению и за свой страх. Начался массовый переход на сторону красных. Сдавались поодиночке целыми частями. Сдавались, таща с собой громадные запасы обмундирования, снаряжения, боевых припасов, продовольствия. Не желавшие сдаваться, вернее, боявшиеся сдаться, отходили вглубь страны. Отступали главным образом офицеры и добровольцы, и люди, просто захваченные потоком движения, шедшие по инерции. После Омска можно было отступать только по одной дороге, на которой сошлись и смешались все части когда-то хорошо организованной армии. Тут шли капелевцы, ижевцы, уфимцы, действующие в последнее время на левом фланге армии. С ними в одном потоке откатывались воткинцы, оперировавшие ранее на правом фланге. Тут был и какой-то степной корпус, и прифронтовые полки, и тыловые части, управления, учреждения, эвакуировавшиеся за недостатком вагонов на лошадях. Тут же отходили только что прибывшие на фронт добровольческие дружины Святого Креста и Полумесяца. Бежали жалкие остатки сибирских дивизий, таявшие с каждым днем, так как солдаты-сибиряки отходили только до родных сел, где и оставались. К отступавшей массе военных примешивались волны беженцев, ехавшие с войсками на восток. Казенные фургоны, орудия, зарядные ящики, сани, кошовки, телеги, верховые лошади, солдаты, офицеры, женщины, дети, чиновники гражданских учреждений, полки кавалерии, гурты скота, обозы подводчиков, местных жителей, казачьи части – все смешалось в одну массу и в хаотическом беспорядке стремительно откатывалось на восток. Широкой черной лентой ползла волна отступающих, пожирая и уничтожая все на своем пути. На десятки верст вправо и влево от железной дороги по главному тракту и небольшим проселочным дорогам деревни, села, заимки, города были битком набиты белыми. Армия, как организованная боевая и хозяйственная единица, перестала существовать. Но масса людей, входивших в ее состав, осталась, нуждаясь по-прежнему в пище, одежде, перевозочных средствах. Огромную, дезорганизованную массу людей, конечно, некому было кормить, снабжать всем необходимым, и она, голодная и холодная, подгоняемая сильным врагом, свирепела, как зверь, жадно накидывалась на города, села, деревни, заимки, громила склады обмундирования, вина, продовольственные магазины, тащила с крестьянских полей последнюю охапку сена, соломы, выгребала из амбаров и кладовок местных жителей все запасы муки, зерна, картофеля, масла, убивала массами крестьянский скот, птицу, жгла на своих кострах все, что можно было, обрекая остающееся на местах население на голод и холод. По ночам огромное багровое зарево стояло на всем пути отдыха бывшей армии Колчака. То люди, не захватившие квартир, вынужденные ночевать на снегу, жгли костры, прячась около них от жестоких сибирских морозов. Среди отступавших начались массовые заболевания тифом. Целые обозы в сотни подвод с больными и обмороженными тянулись в города. Лазареты не в силах были принять всех, и масса больных бросалась на дорогах в санях или просто на снегу, где смерть быстро и верно излечивала их, раз и навсегда освобождала от всех страданий. Фуража не хватало, и загнанные голодные лошади сотнями падали на дороге. Трупы замерзших людей и дохлых лошадей, как страшные вехи, обозначали путь отступления. Точно смертоносный смерч несся на восток, крутясь по городам и селам, оставляя после себя ужас смерти и разрушения, устилая свой путь трупами людей и животных, черными полосами пожарищ. На остановках во время ночевок теснота была невероятная. Люди набивались в избы так, что в них буквально можно было только стоять. Холодные усталые солдаты, ища защиты от ветра и снега, забивались в хлева, амбары, конюшни, располагались на гумнах у зародов сена или соломы. Самые несчастливые, приехавшие позднее всех в деревню, отпрягали лошадей на улице, раскладывали большие костры и тут же спали в санях, тесно прижавшись друг к другу. Барановский, Мотовилов и Колпаков с остатками своих рот оторвались от полка и ехали вместе, составив по выражению Колпакова ударно удирающий батальон. Барановский ехал, занятый своими мыслями, ни во что не вмешивался, с каким-то безучастием и покорностью подчиняясь распоряжениям энергичного Мотовилова, фактически ставшего командиром всех трех сведенных рот, потому что и Колпаков, человек с линцой, с удовольствием свалил в себя все хозяйственные заботы. Ударно удирающему батальону не везло, он третьи сутки ночевал на улице. Запасы продовольствия истощились, хлеба не было, мяса тоже. Оставалось только несколько бочек масла, которые люди грызли на морозе с луком, захваченным на одной из хохладских заимок. С последней остановки Мотовилов выехал злой и угрюмый, с твердым намерением во что бы то ни стало захватить в следующей деревне квартиру и в тепле хорошенько выспаться. Мотовилов ехал и мысленно рассуждал о том, как надо жить, и приходил к своему старому выводу, что нужно брать все силой, что живет только сильный. Ему вспомнилась только что оставленная деревня, где они и могли бы втиснуться кое-как в избу, но солдаты не пустили их, и они вынуждены были ночевать на морозе. Офицер краснел от одного воспоминания о том унижении, какое пришлось им пережить на последней остановке. Изябшие и голодные, после 60-верстного дневного перехода, они стали просить каких-то солдат, занявших избу, пустить их погреться. Из избы в ответ на вежливое «пожалуйста» офицеров раздалась грубая площадная ругань и крики: «Много вас тут найдется, катитесь дальше, самим сесть негде». Один пьяный с оборванными погонами в английской шинели вышел из избы и громко икая, покачиваясь, глядя на офицеров мутными глазами, дыша им в лица винным перегаром, засмеялся: «Что, господа офицеры, плохи дела-то, не пускают? Да-с, прошли золотые денечки, теперь мы все равны. Все бегунцами стали, ик-ик, все бегунцы, да, ик-ик». Солдат сильно покачнулся и, чтобы не упасть, схватился руками за угол избы, закинул голову назад, попытался запеть, но у него из горла вырвался прерывистый заглушенный вой, и весь он, лохматый и грязный, был похож на дикого зверя. Замолчав, пьяный выпрямился и, обращаясь к офицерам, продекламировал: «Офицерик без погон, вспомни, что было». Мотовилов молча размахнулся и сильно ударил пьяного кулаком в ухо. Тот без звука рухнул на снег, потеряв сознание. Офицеры вышли со двора. Барановский с нервно подергивающимся лицом спрашивал: «Ну зачем это, Борис, зачем?» «Дурак ты!» – коротко ответил Мотовилов. Теперь, сидя в санях и вспоминая эту сцену, офицер со злобой думал о серой скотине. После нескольких часов езды Мотовилов остановил свой батальон на вершине холма, у подошвы которого стояло село. С холма хорошо было видно, что село кишит людьми и обозами. Свободных квартир в нем, несомненно, не было. Офицер подошел к саням с пулеметом и твердым властным голосом приказал пулеметчику: «Снимай пулемет, ставь на дорогу». Кольт зачернел на снегу, вытянув свое дуло в сторону села. «Заряжай», — командовал Мотовилов. «Церковь видишь?» — спрашивал он пулеметчика. «По вершине креста с рассеиванием», — продолжал командовать Мотовилов. «Пулемет, очередь». 25 пуль со свистом пролетели над селом, и сердитый стук пулемета разнесся по всем улицам. В селе поднялась суматоха. А люди, измотавшиеся в конец за долгое отступление, не разбираясь ни в чем, услышав только стрельбу, решили, что подошли красные, в панике метнулись из села. Обозы сплелись в запутанный клубок, сгрудились на узких улицах в несколько рядов, не могли разъехаться, выехать в поле. Мотовилов, смеясь, наблюдал в бинокль, изредка выпуская из пулемета небольшие очереди. Обозники рубили постромки и гужи, садились на лошадей и удирали верхом, бросая сани со всяким добром. Минут в 15 село было очищено совершенно, и Мотовилов въехал в него с батальоном, приказав людям набрать из брошенных обозов необходимые продукты и вещи поценнее. Солдаты, обрадованные легкой добычей, со смехом принялись за разборку брошенного, хваля находчивость своего командира. Жадный и запасливый каптенармус из роты Колпакова бегал между саней и, задыхаясь, кричал солдатам: «Ребята, ничего не бросай, там если чай или что, тащи, масло тоже надо взять, лошадей достанем, в дороге все годится». Офицеры заняли один из лучших домов. Мотовилов с видом победителя сидел в переднем углу. На столе дымилось большое блюдо разогретых мясных консервов, брошенных какими-то штабными. Фомушка трясся от душившего его смеха, вскрывая банку забытых консервированных фруктов. «Ты что, Фомушка?» — устало спросил Барановский. «Да как же, господин поручик, тут-то за версту кто-то в небо палит, а тысячи людей бегут. Ну и трусы!» — раскатывался и фыркал вестовой. Трофеи превзошли все ожидания. Взято было масло, мясо, консервы, сахар, чай, мука, крупа, рис, овес, полвоза валенок, десяток полушубков, белье. Энцы в этот день основательно поужинали и в теплых избах расположились спать. Но к утру стали подходить новые обозы, и людей в избы налезло опять так много, что на рассвете офицеры едва выбрались из квартиры, с трудом шагая по груди человеческих тел, лежащих на полу в тяжелом забытии. Ехать по большой дороге не было никакой возможности. Обозы шли по ней в четыре ряда, сплошным потоком, растянувшись на десятки, а может быть и сотни верст. Движение было крайне медленное. Впереди идущие то и дело останавливались, задерживая из-за какой-нибудь поломки саней или порчи сбруи тянущийся сзади хвост на несколько верст. Люди стояли, злобно ругаясь и крича: «Ну, понужай там, понужай!» Мотовилов решительно повернулся своим батальоном влево, заметив небольшую полевую дорожку, и к концу дня весьма удачно вывел его на глухую, брошенную хозяином немцем, богатую заимку. Обозов на заимке было мало. Большая рабочая казарма с нарами была свободна. Батальон разместился в ней. В казарме была плита с двумя вмазанными в нее котлами и русская печь. Янцы пришли в восторг от таких удобств. Солдаты шутили, отогреваясь в теплом помещении: «Вот, ребята, повезет так повезет. Вторую ночь под крышей ночуем», — говорил кто-то, залезая на верхние нары. Вестовые и несколько солдат отправились за дровами. Вернулись они, таща части разломанных фур, телег, и даже принесли шикарное дышло от какого-то экипажа, покрытое черным лаком. Вестовой Мотовилова принес пару хороших венских стульев и несколько гравюр, снятых им со стены в доме хозяина. «Это для чего?» — спросил его Мотовилов. «На разжигу, господин поручик. Лучины нет», — простодушно объяснял Вестовой и принялся небольшим топориком рубить спинку стула. Мотовилов махнул рукой: «Валяй, ребята, жги. Руби, только красным не оставляй». Колпаков в глубокомысленным видом счел долгом присоединиться к мнению коллеги. «Правильно, Борис Иванович, правильно. Помните, Кутузов, отступая, сжег все на своем пути, чтобы французам не досталось. Безусловно, мы должны поступать так же. На войне, как на войне». Полотно гравюр с масляной краской и сухие ножки стульев горели хорошо. Дрова быстро разгорались и, потрескивая, стали бросать в казарму полосы метущегося желтого света. Фома явился после всех, сгибаясь под тяжестью большого мешка. Офицеры встретили его спрашивающими любопытными взглядами. Вестовой подошел к огню и вытряхнул из мешка окровавленных гусей, индеек, кур, уток. «Браво, Фома! Хо-хо-хо! Ого-го!» – загоготал довольный Мотовилов, щупая жирную откормленную птицу. «Где это ты словчил, молодчага?» Фома вытирал рукавом нос. «На дворе тутака, господин поручик. Смотрю, солдаты откуда-то гусей да пырышек тащат. Я подследил. Оказывается, из хлевушка такого особенно для птицы устроен. Я туда, а там птица эта и видимо-невидимо. Ножик был при мне. Я и давай полосовать. Чать красным не оставлять», — закончил Вестовой. «Верно, Фомушка. Однако ты куда логичнее своего командира рассуждаешь», — заметил Колпаков. Мотовилов повернулся к нарам. «Ребята, тут гусей, индюшек до черта. Кто хочет, вали, режь. Сейчас их в котел и гусиный суп на весь батальон сварганим. А ты, Фома, не зевай, тащи еще. Годится в дороге», — в полголоса приказал он Вестовому. Фома схватил мешок и побежал из казармы, а за ним десятка-полтора солдат. Немного спустя они поодиночке возвратились, таща гусей, кур, уток. Фома вернулся опять с полным мешком, но принес одних только индеек. «Эти вкуснее всех», — объяснил он. Несколько солдат с хохотом втащили в казарму отчаянно визжавшую большую породистую свинью, повалили ее около печи и тут же всадили ей в горло длинный японский штык. Потом притащили и зарезали 6 поросят. Мотовилов только одобрительно гоготал, поощряя солдат: «Вали, вали, ребята, не все же нам лук без хлеба жрать, пора и мясцом побаловаться». А вестовые суетились у огня. Фома жарил пару индеек, а другие двое пекли блины. Несколько гусей были быстро ощипаны и брошены в котел. К полуночи по казарме распространился вкусный запах супа и жаркого. Ужин был готов. Прежде чем подать на стол индеек, Фома куда-то исчез и вернулся через несколько минут с двумя стеклянными банками в руках. В одной была маринованная свекла, в другой – брусничное варенье. «К жареному, господин поручик», – сказал он и засмеялся. «Ну и сокровище у тебя, вестовой Ваня. Кладовую взломает, семь замков сшибет, а достанет все для своего барина». Барановский молча ложился на нары. «А ужинать-то, господин поручик?» – спросил Фома. «Я не хочу, Фомушка», – тихо ответил офицер и закрылся шубой. «Я спать хочу». Фомушка немного обиделся. «Ну, господин поручик, я старался для вас, а вы спать». Мотовилов с аппетитом ел индейку, жалея, что нет его приятеля Петина, убитого в последних боях, который так любил покушать. Утром при выстраивании батальона Мотовилову бросилась в глаза фигура его фельдфебеля, важно сидевшего в санях на мягком кресле, обитом малиновым плющем. «Где достал?» «У немца, господин поручик, все равно пропадет», как бы оправдываясь, ответил фельдфебель. Мотовилов добродушно засмеялся. «Ничего, ничего, это хорошо. Смотри, только не слети, вон какую каланчу соорудил». А босс тронулся, держась стороной от главного тракта. И вечером приехали в небольшую деревушку. На этот раз в избу попали только офицеры. Солдатам пришлось разместиться в хлеве и конюшне вместе с скотом хозяина. Изба была полна народу. А люди стояли, сидели, лежали на скамьях, на полу, толкая и давя друг друга. В более лучших условиях находилась компания офицеров-артиллеристов, сидевших за столом с батареей бутылок, игравших в карты. Вся семья хозяев, муж, жена, старуха, бабушка и несколько ребятишек забились на палате и печь. Хозяйка сидела на краю печи с грудным ребенком на руках. «Здравствуй, хозяюшка», – с трудом пробиваясь к столу, сказал Барановский. «Чем угощать будешь гостей непрошенных?» Хозяйка, запуганная голодными, озлобленными людьми, лезущими в избу без конца и счета днем и ночью и требовавшими с нее каждый день хлеба, молока, муки, не поняла шутки офицера, заплакала. «Батюшка мой, да какие ж у нас угощения? Ведь вот третью неделю войск идет, бесперечь», – причитала она сквозь слезы. «Все у нас посъели, хлебушка весь повыгребли, двух коровушек зарезали, овечек всех взяли». «Ой-ой-ой», – рыдала женщина. «Самих, видишь, на печь затолкали, и больше места нам нету. В избе ступить негде. А на печке мы от жару пропадем. Каждый солдат, как придет, так печку затапливает и лепешки стряпает. Того и гляди, изба сгорит. Ребеночек один от жару помер. Ой-ой-ой, горе наше горькое». «Да ты чего это, хозяюшка, расплакалась? Ведь я пошутил», – успокаивал ее Барановский. Бородатый мужик слез с палати на печь и заговорил с каким-то отчаянием. «Какие теперь шутки, господин офицер? Нас они, шутки-то эти, как ножом по сердцу режут. Вы подумайте только, как жить-то? Чего я весной делать буду, коли у меня последнюю лошадь взяли, а мне вон одра хромого раненого подкинули? Разве это хорошо, господин офицер?» Барановский смущенно опустил голову, не зная, что сказать крестьянину. Мотовилов злобно цедил слова. «Ничего, придут красные, ваши избавители, которых вы ждете, как манны небесной, и все вам дадут. Они вас облагодетельствуют. Подождите уж немного, сибирячки милые». «Нам все равно, что красный, что белый, только бы жить дали. А ведь это, сами видите, господа офицеры, не жизнь, а каторга. Как варнак какой на печи день и ночь жарюсь. Хозяйка от печи отступилась. Все солдаты стряпают, а нам времени нет, да и не из чего. Все забрали». Мужик тяжело вздохнул и смахнул рукавом горькую слезу. Мотовилов не унимался. «Вон что, он на печи садит, да жалуется, а люди недели на морозе да молчат». «Борис, оставь, как тебе не стыдно», – упрекал Мотовилов Барановский. «Коллеги, чего там слезливые антимонии с хозяевами развели? Есть о чем говорить. Все они хнычут, а поищи как следует. У них все найдется, только припрятано хорошо. Садитесь-ка лучше к нам. Сыграем по маленькой», – пригласил офицера какой-то пожилой капитан. «Бог вам судья», — сказал мужик и опять полез на палать. Колпаков и Мотовилов сейчас же согласились, сели к столу. Барановский поколебался минуту и, решив, наконец, что азартная игра развлечет его, присоединился к играющим. Банк метал молоденький поручик с черненькими усиками. Банкомет метал удачно, убил порядочно карт. Дошла очередь до Барановского. Офицер закурил и, не глядя на кучу денег, сказал: «Все». Руки банкомета дрогнули. Он дал карту и проиграл. Банк перешел к Барановскому. Ему сильно повезло. Бумажки, шурша, непрерывно текли к нему. Многие офицеры основательно проигрались, волновались, бледнели и усиленно пили спирт. Барановский не пил, только курил папироску за папироской. Играл он небрежно, равнодушно. Игра не захватывала его. В клубах табачного дыма тусклыми пятнами мелькали лица игроков. Банкомет не следил за партнерами, и проигравшийся в пух молоденький поручик с черненькими усиками несколько раз как бы по рассеянности не ставил своих проигрышей. Некоторые проиграли все свои деньги, но игру не бросали, думая отыграться. На столе появились золотые монеты, часы, портсигары. Барановский бил карту за картой. Около него уже стояла порядочная пирамидка золота, и звонко тикали массивные серебряные часы. Фомушка стоял сзади Барановского, жадными блестящими глазами смотрел на стол, дрожа от радости. За несколько месяцев службы он привязался к своему командиру. Даже больше, питал к нему какую-то особую нежность, как младшему беззащитному брату. Барановский своей непрактичностью и мягкостью характера возбуждал в Фоме жалость, и ему было всегда приятно заботиться об этом большом ребенке. Фома ни на минуту не забывал, что молодой подпоручик был первым офицером, заглянувшим ему в душу и согревшим ее теплом ласки и участия. Стоя за спиной Барановского, он и радовался его выигрышу, и боялся, как бы он не проигрался под конец. Счастье не покидало молодого офицера. Он выигрывал неизменно. Капитан, пригласивший офицеров играть, поднялся со скамьи. «Ну, последняя ставка. Или пан, или пропал. Но больше играть не буду. Ставлю своего Воронова. Если выиграю, то вы мне платите 35 тысяч николаевскими. Идет?» «Идет», — вяло отозвался Барановский и дал карты. Капитан на секунду потерял самообладание, сильно стукнул кулаком по столу. Жировик упал на бок, горящее сало потекло на бумажки, подожгло их. Все, кроме самого банкомета, бросились тушить. Когда огонь был снова зажжен, то от банка осталось очень мало. Исчез куда-то и серебряный портсигар с золотой монограммой. Барановский брезгливо поморщился и встал. «Я кончил, господа». «Как? Почему?» «Обыграл всех, да и уходить», — не сдержался Черноусый. Барановский смерил его взглядом и спросил: «Сколько вы проиграли, поручик?» 17 тысяч. Получите». Офицер швырнул на стол пачку кредиток. Поручик, не смущаясь, опустил их в карман, насмешливо поблагодарив: «Мерси». Игра кончилась. Капитан, пошептавшись со своими коллегами, вышел на двор, а за ним вестовой стал выносить вещи. Барановский слышал, как заскрипели ворота, захрустел снег под санями. Капитан пожалел своего Воронова. Барановский смеялся. Ему противна была жадность людей и их трусость, с которой они цеплялись за деньги, не брезгуя даже кражей. Мотовилов и Колпаков, проигравшиеся вдребезги, сидели с бледными, осунувшимися лицами. Барановский сел с ними рядом. Офицер был в хорошем настроении. Ему было приятно от сознания того, что он своей удачной игрой заставил подражать человеческие душонки. Барановскому всегда везло в картах, и он любил иногда поиграть в блестящие компании своих товарищей по оружию, любил вытащить из-за брони мундиров их души, потрогать за самые больные места, усилить жажду приобретения и вдруг, прекратив игру, уйти, оставив всех со скверным чувством проигравшихся скупцов. «Ну что, Дюша, любезный, продулся?» – дурашливо спросил Барановский Колпакова. «Ни копейки, все спустил, башка трещит ужасно, спирт скверный попал, жар во всем теле, горю как в огне», – ответил Колпаков. «Ведь если бы они его обыграли, так небось не подумали бы, все бы до копеечки сорвали», – мелькало у него в голове. Воздух в избе был полон удушающего сгущенного зловония, шедшего от грязных, кишащих паразитами спящих людей. Табачный дым висел под потолком облаками. Старуха на палатах задыхалась в едких клубах махорки, кашляла и стонала. Громко плакал ребенок. Солдаты храпели на полу. Некоторые бредили. Офицеры кое-как напились чаю и тронулись в путь до рассвета. Оставаться дольше в избе не было сил. Когда вестовые стали выносить вещи, хозяйка обратилась к офицерам с просьбой. «Господа офицеры, посмотрите вон того солдатика, что лежит на постели. Он никак помер. Все метался да колобродил сильно, а теперь чего-то затих». Барановский положил руку на лоб солдату и сейчас же отдернул ее. Неприятное ощущение холода трупа заставило его вздрогнуть. «Умер. Фомушка, вынесите его на двор». Хозяйка перекрестилась. «Царство ему небесное, мать поди старуха осталась, о-хо-хо». Уходя, Барановский сунул в руку хозяйки несколько золотых. Женщина раскрыла рот от удивления. Колпаков жаловался на сильное недомогание. Температура у него была страшно высокая. Мотовилов, пощупав лоб и пульс больного, безнадежно махнул рукой. «Тиф», — подумал он. Больного положили на одни сани захворавшим татарином Валиулиным и сдали их на попечение санитару. Мороз стоял крепкий, с легким ветром. Было холодно. Больные то метались в жару, то дрожали синее от озноба. Мотовилов подошел к их саням. «Уй, господин поручик, холодно», — жаловался Валиулин. Офицер пообещал татарину достать шубу. Навстречу порожняком шел обоз подводчиков, возвращающийся домой. Подводчики сидели спиной к ветру, закутавшись в теплые дохи и тулупы. «Обоз, стой!» – заорал Мотовилов и вытащил наган. Первый подводчик сразу остановил лошадей и, бросив вожжи, соскочил с саней, встал на колени, умолял офицера не задерживать их. «Господин офицер, вторую неделю, как из дома, лошади пристали, сами которые сутки голодом. Сделайте божескую милость, отпустите». «Встань, дурак! На кой черт ты мне нужен?» — сказал Мотовилов. «Мне доха твоя только нужна. Живо раздевайся!» Мужик заплакал. «Господин офицер, сделайте божескую милость, не обижайте последнее. Ребятишки, жена!» — бессвязно лепетал подводчик, щелкая зубами от страха. Офицер направил на него револьвер. «Снимай! Застрелю, как собаку!» Крестьянин со стоном встал. «О, Господи! Да что же это такое?» Снял и бросил на дорогу свою доху. «Ну а вы что стоите?» – налетел Мотовилов на толпившихся сзади подводчиков. «Раздевайтесь сию же минуту». Высокий худой старик с большой бородой упал на колени. «Ваше высокоблагородие, явите такую милость, не обижайте меня, старика. Замерзну ведь я, без шубы-то, не доеду. Пожалейте моих сирот, внучат. У них ни отца, ни матери. Без разговоров, раздевайся, старый черт, челдон проклятый. Не привыкать тебе к морозу-то». Старик покорно снял тулуп. Остальные крестьяне молча, с мрачными лицами, снимали шубы и бросали на снег. Фельдфебель Мотовилова соскочил с своего кресла и быстро стал распрягать у одного из подводчиков лошадь. «Что вы делаете? Креста на вас нет. Совсем людей разоряете!» — закричал мужик. «Замолчи!» — прикрикнул на него фельдфебель и стал припрягать его лошадь себе в пристяжку. Вестовому Колпакову понравились крепкие сани старика, и он забрал их под офицерские вещи, оставив хозяину полуразвалившиеся дровни. Старик стоял среди дороги и разводил руками. «Боже мой, что же это такое делается?» «Шагом марш!» – скомандовал Мотовилов, и батальон пошел дальше. К рассвету обозы стали скапливаться на дороге. Быстро образовалось несколько рядов. Движение сделалось неравномерным. Обозы то медленно ползли сплошной вереницей, то разрывались, останавливались или летели вскачь, стараясь обогнать друг друга. Приблизительно около полудня обозы остановились. Мотовилов покричал обычно в таких случаях «понужай, понужай» и заснул. Валиулин и Колпаков, покрытые дохами, метались в бреду. Татарин был более спокоен, он только кричал «ты ганда, шрапнель, кувала, кувала». Его, видимо, давили воспоминания о последних боях с поспешными отходами с позиций. Офицер бредил атаками. Он выскакивал из саней, кидался в сторону с дороги, увязая по пояс в снегу, и, махая руками, командовал. «Восьмая рота, за мной! Ура! Ура!» Когда его укладывали опять в сани, то он просил у какой-то Лели маленький-маленький кусочек ласки или со слезами на глазах декламировал. «Я ребенок больной, я так ласки хочу». Потом снова начинал звать свою роту, снова кричал «Ура!» и выскакивал из саней под крепкую ругань санитара, которому надоело вытаскивать его из снега. «У дьявол, хоть бы сдох, что ли, поскорее!» – ворчал санитар. Младший офицер, прапорщик Гвоздь, пошел вперед узнать, где и от чего произошла задержка. Оказалось, что в верстах в двух впереди был большой овраг с единственным узеньким мостиком. Обозы подошли к нему в три ряда. Подошедшие первыми спорили, к какому ряду идти вперед. Прапорщик Гвоздь вмешался в общий спор, защищая интересы своего ряда. Слово за слово спор стал разгораться. Какой-то солдат толкнул прапорщика в грудь, пытаясь въехать на мост. Горячий Гвоздь не выдержал, а выхватил револьвер и застрелил солдата. Товарищ убитого быстро сорвал с плеча винтовку и выстрелом в упор размозжил офицеру голову. Кто-то воспользовался суматохой и въехал на мост. «Понужай, понужай!» – заорали тронувшиеся обозники. Другие ряды попытались задержать счастливцев, но было уже поздно. Обоз пошел. На убитых никто не обратил внимания, и они так и остались лежать в снегу около самого берега оврага. Мотовилов проснулся, когда мост был уже пройден. Офицер оглянулся назад, пересчитал свои подводы и спросил фельдфебеля. «Фельдфебель, кажется, у нас чего-то маловато стало, и подвод, и людей». «А как же», — ответил фельдфебель, — «конечно, меньше. Почти что в каждой деревне одного, а то двух оставляем, то больных, то мертвых, то замерзших». «Отчего это, мрут так?» «Все больше от тифа, господин поручик». «Да, да, тиф, тиф. Скверная штука тиф». Офицер зевнул и устало опустил голову.